Глава 8. Антитеза или контрапункт? Музыка — универсальный язык человечества. Генри Лонгфелло. Мы уже говорили о направлениях и жанрах музыки — классической и народной, светской и духовной, музыкальных и композиторских школах. Но совершенно ясно, что все их охватить в книге столь небольшого объема просто невозможно. Но можно попробовать рассказать о самых популярных, о тех, что обычно противопоставляют друг другу, и выяснить, а что же они такое на самом деле? Антитеза или контрапункт? Контрапункт. Нота против ноты. Буквально, точка против точки. Учение об одновременном движении нескольких самостоятельных мелодий, голосов, образующих полифоническую музыкальную ткань. Чем стариннее наивность романса? Как вы думаете, когда возник жанр романса? Первое, что, наверное, приходит на ум, это романс русский. Тот самый, что с такой экспрессией исполняли многие певцы в первой половине XX века. Но на самом деле романс старше на несколько веков. Сам термин возник еще в XV-XVI веках. Так в Испании называли небольшое камерное вокальное произведение. Светскую песню на местном романском наречии, то есть не на латыни. Некоторые музыковеды проводят аналогию между испанским романсом и таким жанром, как баллада. И в этом есть определенный резон. Ведь темы этих песен становились историей о жизни легендарных и полулегендарных героев, рассказы о войнах и сражениях, о бедствиях и подвигах и тому подобное. Создавались целые сборники таких произведений, нередко объединенных общим сюжетом, и постепенно за ними закрепилось название романсера. Этот жанр проник в литературу, где стал обозначать напевное лирическое стихотворение. Одно из самых знаменитых литературных романсера было написано Фредерико Лоркой уже в начале XX века. Во Франции этот термин стал употребляться наравне с термином «шансон», от французского «песня». В XVIII и в начале XIX века. Не следует смешивать понятия французского шансона, лирической песни, и русского шансона, или, как его еще называют, блатной песни. Это совершенно разные явления. И лишь позже романс заменил французский термин «мелоди», предложенный Гектором Берлиозом для обозначения вокального произведения с сопровождением. А в некоторых странах романс и песня обозначаются одним словом, немецким «лид», английским «сонг». В России же романсом первоначально называли небольшие вокальные произведения, написанные на французский текст, даже если это было написано русским композитором. В чем же принципиальное отличие романса от обычной песни? Говоря простыми словами, в романсе мелодия связана с лирическим содержанием гораздо теснее. Музыка подчеркивает не только общий поэтический размер, но и отдельные образы, их развитие, а инструментальное сопровождение нередко играет не меньшую роль, чем сам текст. Антитеза. От греческого «противоположение». Оборот поэтической речи, в котором для усиления выразительности резко противопоставлены прямо противоположные понятия, образы, черты характера действующих лиц. Несмотря на то, что романс начал достаточно активно развиваться еще в XVIII веке, одним из ведущих жанров он становится с наступлением эпохи романтизма, для которой были характерны обращение к внутреннему миру человека и разработка народных мотивов. Ранее, чем в других странах, романс сложился в австрийской и немецкой школе. Его основными представителями считаются Франц Шуберт, а также Роберт Шуман, Иоганнес Брамс, Христиан Вольф. Довольно скоро начинают вспыхивать и другие яркие национальные школы этого жанра. Французская. Гектор Берлиоз, Шарль Гуно, Жорж Бизе, Жюль Масне. Русская. Михаил Глинка. Александр Даргомышский. Композиторы могучей кучки. Петр Чайковский, Сергей Рахманинов. Одновременно с романсом классическим развивался и романс бытовой, который чаще всего исполнялся певцами-любителями, а стилистически был очень близок к песне. Особенно ярко взаимодействие этих двух ветвей романса видно на примере романса русского. Следует отметить, что творчество великих мастеров романса в музыке нередко развивалось в тесной связи с поэтическими направлениями. В истории искусства имена Шуберта и Гёте, Шумана и Гейне, Глинки и Пушкина, Чайковского, Толстого, Римского-Корсакова и Майкова стоят рядом. А с русским романсом особенно тесно связано творчество «Солнце русской поэзии» Александра Пушкина. Русский романс, как отдельный жанр, формируется в первой половине XIX века на волне роста популярности и развития такого направления, как романтизм. Основной вклад в его развитие внесли Александр Алябьев, Александр Варламов и Александр Гурилёв. Нередко в русском романсе обыгрываются цыганские мотивы. Постепенно складывается несколько поджанров русского романса, а его расцвет, как отдельного жанра, приходится на начало XX века, и с ним связывают творчество таких талантливых и самобытных исполнителей, как Александр Вертинский и Анастасия Вяльцева. Позже их традиции подхватили Петр Лещенко и Алла Баянова, а в СССР — Изабелла Юрьева, Тамара Церетели и Вадим Козин. Виды русского романса. Классический, написанный профессиональными композиторами. Городской, бытовой. Авторский по способу создания, но фольклорный по способу бытования, прототип русского шансона. Цыганский, сформировался на основе русских народных песен и бытовых романсов. Имеет своеобразную манеру исполнения певцами-солистами и гитаристами-аккомпаниаторами хоров петербургских и московских цыган. Кроме того, существует жестокий романс, поджанр русской народной песни. Расцвет пришелся на конец XIX – начало XX века. Характерна слезливая сентиментальность, надрыв, мелодраматизм и трагическая концовка. Казачий. Казачьи авторские песни. Зародились на Дону. Чем стариннее наивность романса, тем живее его соловьи. Белла Ахмадулина. Область русской протяжной песни действительно является одним из высших этапов мировой мелодической культуры, ибо в ней человеческое дыхание управляет интонацией глубоких душевных помыслов, на несколько веков вперед сохраняя силу воздействия. Борис Асафьев. Совсем другим путем шло развитие французского шансона. Как мы уже сказали, не стоит путать глубоко лирическую, возвышенную и всегда наполненную высоким поэтическим смыслом песню французских шансонье, ведущую свою историю от средневековых труверов, с песней блатной, родственницей арестантских, каторжных, кандальных песен середины XIX – начала XX веков. А если смотреть глубже, то и наследницей разбойных песен, чья тематика так близка раннему негритянскому блюзу, тяжкая доля угнетенных и несбыточная мечта о свободе. Мы с полным правом можем назвать классический романс одним из самых демократических жанров. Вера Васина-Гроссман. Французский шансон рождается в конце XIX века в стенах маленьких театров кабаре. Кабаре — небольшое развлекательное заведение с определенной художественно-развлекательной программой, которая состоит из песен, однотактовых пьес, скетчей, танцевальных номеров. Здесь не только танцевали канкан, но и исполняли короткие скетчи, разыгрывали различные сценки, а также пели песни, зачастую исполняемые авторами, где музыка была неразрывно связана с текстом и сюжетом. Именно шансон становится воплощением пылкого гальского характера, взрывного и романтичного, язвительного и в то же время чуткого ко всякой несправедливости. Первыми шансонье, исполнителями шансона, в современном значении этого слова были Аристид Брюон и Мистингет. Афиши к выступлениям Брюона, едко обличавшего буржуазные ценности своего времени, писал сам великий Тулуз-Лотрек. А Мистингет, снимавшийся в кино с Габеном и 10 лет выступавший со своим любовником Марисом Шевалье, придумала головные уборы с перьями, которыми славится теперь на весь мир Мулен-Руж. Труверы. Французское «находить», «изображать», «сочинять». Французские поэты и музыканты второй половины XII-XIII веков, слагавшие произведения как лирические, так и эпические или повествовательные. Героические поэмы, романы, фабльо на старофранцузском языке. Шансон изменялся вместе с миром. Придвоенный Париж был полон джазовых мотивов, исполняемых Шарлем Трене и Джонни Хессом. После войны комедийность и шутки отходят на второй план, уступая место серьезному диалогу между певцом и слушателем. Шансон — французская эстрадная песня в стиле кабаре, перенявшая традиции светских песен французских труверов. Считается, что первым из известных шансонье был Гильом де Машо, который жил в XIV веке. Это эпоха прозаика и джазмена Бориса Виана, бельгийца Жака Бреля, большого поэта с голосом, сразу берущим за душу Жоржа Брассенса, сочинявшего песни не только на свои, но и на чужие стихи. И чьи? Франсуа Вийона, Пьера Корнеля, Виктора Гюго. Кто не слышал имени парижского воробушка Эдит Пиаф, «Легенды и боли Франции» или Шарля Азнавура, а Сальваторе Адама с его «Том Ланеш» или Сержа Гинзбура? К середине XX века, когда во французской музыке окончательно складываются два основных направления, таких исполнителей назовут шансонье. Второе направление — эстрадная песня, которую исполняют певцы. И самыми известными представителями этого течения становятся Ив Монтан, Мирей Матье, Джо Дассен, Далида, Патрисия Касс, Лара Фабиан, Милен Фармер и многие другие. Но грань между французским шансоном и эстрадой была и остается довольно условной, а традиции его продолжают развиваться, постепенно втягивая в свой круг и рок Джонни Холидей, и электронику Бенджамин Бьюле, и даже панк-рок Мано Соло. Весь этот джаз. В то время как Старый Свет развивал традиции, унаследованные еще от эпохи рыцарей и прекрасных дам, в Новом Свете зарождалась музыка, которая, наверное, не могла бы появиться нигде более, а только в котле, сплавившем воедино музыкальное наследие практически всех континентов. Далекий уже от нас XVIII век. Густая южная ночь в долине реки Миссисипи. У бедной хибары, вокруг костра, горстка негров, напевающих мелодию, от которой веет тоской, одиночеством и страданием. Ритмы ударных и переливы духовых, неповторимые, которые не спутают ни с чем. Наследие предков, чей прах остался по ту сторону океана, в Африке. Так зарождался блюз. Вывезенные из черного континента рабы, могли ли они петь о веселье и радости? Что радостного было в их жизни? Что ждало их в будущем? Blue Devils. Печаль, депрессия, тоска. Так переводится это выражение с английского. От него и получила свое название музыка жанра блюз. Уникальное смешение традиционных негритянских песен, религиозных песнопений Африки и библейских спиричуэлс. Знаменитый блюз. Crossroad Blues, более известная как Crossroads. Одна из самых известных песен Роберта Джонсона, выпущенная в 1937 году. Позже на эту композицию было создано множество каверов. Версия группы Cream, записанная в 1968 году вместе с Эриком Клэптоном, попала в список 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone. Блюз — индивидуальное искусство. Один человек с гитарой против всего мира. Эрик Клэптон. Но с отменой рабства блюз не исчез. Напротив, бывшие рабы, по-прежнему не имевшие никакой уверенности в завтрашнем дне, хлынули в города, распространяя черную музыку среди белых. Топ 5 блюзменов всех времен. Биби Кинг, Стиви Рэй Вон, Эрик Клэптон, Роберт Джонсон, Ти-Бон Уокер. В 1912 году выходит первая пластинка с блюзовыми записями. К этому времени относится и само название стиля. «Даллас Блюз», написанный Хартом Уэндом, стал первой в истории полностью блюзовой композицией. Классический блюз представлял собой импровизацию. Проследить можно было только основу композиции. Вместе же голос, текст и музыка каждый раз составляли новый, неповторимый узор. Самыми популярными исполнителями того времени были Ма Рейни, Джимми Рашинг, Джон Слипи Эстес. Знакомой фигурой классики блюза навсегда останется Роберт Джонсон с культовой композицией «Перекресток», позже увековеченный не менее культовым одноименным фильмом Уолтера Хилла 1986 года. К 40-м годам на сцене начинает появляться электроника, электрогитары, электроорганы, бас-гитары. Это навсегда меняет облик блюза. В него все больше проникают джазовые ритмы, да и название становится другим — «Rhythm and Blues». Мадди Уотерс, Биби Кинг, Тибон Уолкер и Альберт Коллинз — они не просто играли блюз, они жили им. И хотя классический блюз никогда больше не будет пользоваться такой популярностью, но останется жить в творчестве этих гениев, которые, в свою очередь, оказали огромное влияние на рок-музыкантов последующих поколений. Еще одним жанром, без которого мировая музыкальная палитра потеряла бы изрядную долю красок, это джаз, смесь африканского фольклора и европейской музыкальной традиции. Музыка, появившаяся в начале XX века, взяла от первого прародителя импровизацию, ритмичность, многократное повторение основного мотива, а от второго — гармонию и равноправомерное звучание в миноре и в мажоре. Никто не скажет, где и когда точно родился джаз, как и откуда именно взялся термин, обозначающий его. Но центром возникновения классического направления джаза считается Новый Орлеан, где в 1917 году коллективом Original Dixieland Jazz Band была записана первая джазовая грампластинка. Есть несколько признаков, отличающих джаз от других музыкальных направлений. Это полиритмия, синкопированные ритмы, ритмичная пульсация контрабаса и ударных, свинг и преднамеренное отклонение от него, использование инструментов, имитирующих речь человека, своеобразный диалог между этими инструментами и специфический вокал, который интонацией напоминает разговор. Каждое десятилетие американского джаза отмечено рождением нового стиля. 20-е годы — это биг-бенды, ансамбли из трех групп инструментов — саксофонные кларнеты, трубы и тромбоны, медные, и ритм-секция — фортепиано, гитара, контрабас, ударные. Самые известные биг-бенды — это оркестры под руководством знаменитых джазовых музыкантов Флетчера Хендерсона, Куанта Бэйси, Бенни Гудмана, Глена Миллера, Дюка Эллингтона. Последний уже в 40-е годы обратился к более крупным джазовым формам на основе негритянского и латиноамериканского фольклора. 30-е не только рождают свинг, но и привносят в джаз танцевальность, эстрадность, песенность. Направление стремительно коммерциализируется. В противовес этому очень скоро возникает стиль бибоп, открывающий современную эпоху джаза. Его яркие представители — Чарли Паркер, Дизи Гиллеспи, Телониус Монк. С 40-х по 60-е годы джаз развивался в двух основных направлениях — прохладный и западное побережье. И оба включают в себя серьезные разработки классической музыки, постепенно усложняется размер, а еще позже делаются попытки создать джазовые произведения крупной формы. И отсюда ведет начало еще один джазовый стиль — симфо-джаз. «Рапсодия в блюзовых тонах» Джорджа Гершвина. В 60-е снова вспыхивает интерес к импровизации и рождается стиль, который не ограничивается даже одной музыкальной темой — фри-джаз. Но ладовый принцип все-таки берет верх. А в 70-е в джаз приходят электроинструменты и ритмы рок-музыки, рождая стиль фьюжн. Топ 5 джазовых композиций. Дюк Эллингтон, Reminiscing in Tempo. Джордж Гершвин, Summertime. Джеймс Браун, I Feel Good. Рэй Чарльз, What Did I Say. Чак Берри, Джонни Би Гуд. Сегодня, пожалуй, не найдется человека, хоть сколько-нибудь знакомого с музыкой и не слышавшего имени Луи Армстронга, Билли Холидей, Чарли Паркера, Рэя Чарльза, Эллы Фицджеральд или Франко Синатре. А джаз и не думает уходить со сцены. Это направление, одно из самых смелых в плане музыкальных экспериментов, живет и здравствует и поныне. Если вы спрашиваете, что такое джаз, то вам этого никогда не понять. Луи Армстронг. Ну и, наконец, совершенно невозможно представить себе разговор о музыке, рожденной за океаном, без народной музыкальной белой традиции Америки, знаменитого на весь мир кантри. Сельская музыка. Рожденная на юге и западе США, основанная на песенных и танцевальных мелодиях, которые привезли с собой переселенцы из Европы, опирающаяся на англо-кельтскую музыкальную традицию, кантри очень долго сохранялась в почти нетронутом, первозданном виде в ряде горных районов штатов Теннесси, Кентукки и Северная Каролина. Абсолютно узнаваемым с первых же аккордов жанром кантри становится к началу 20 века, но есть и исторические свидетельства, что самые первые кантри-мелодии относятся еще к 17 столетию. Долгое время именно обособленность и замкнутость некоторых районов Америки способствовали развитию этого оригинального направления, но в то же время и не давали ему популяризироваться. Стремительное распространение кантри получает с возникновением радио. Одна из первых записанных кантри-композиций — это «Аканса Тревелер» Генри Гилленд энд Робертсон. Однако первой документально зафиксированной песней в стиле кантри является «The Little Old Log Cabin in the Lane», написанная в 1871 году Уиллом Хейсом из Кентукки. Харлин Говард, один из законодателей стиля кантри, как-то сказал: «Она состоит из трех аккордов и правдивости». И был в этом совершенно прав. Отличительными чертами этого стиля является задушевность, простота и близость к народу. Лирические баллады, обычные житейские истории, исполнитель которых — человек из толпы, не особенный, обычный, твой сосед или даже приятель, простые незамысловатые инструменты, знакомые каждому — гитара, банджо, губная гармоника, скрипка. И вот перед нами одно из самых популярных направлений в музыке. Кантри — это музыка глубокой провинции, ковбойских салонов и пограничной романтики Дикого Запада. Получив свободу и выйдя за пределы замкнутого пространства малолюдных территорий, кантри-музыка стала просто невероятно популярна. И очень быстро почти вся ушла на эстраду. В конце 40-х на сцене царит Хэнк Уильямс, игравший Хилли Билли и задавший имидж исполнителя кантри на несколько поколений вперед, а также обозначивший основные темы жанра — любовь, одиночество и тяготы рабочей жизни. Почему ему на смену приходят Боб Уиллс и его Техас Плейбойс, Билл Монро, игравший в стиле блюграсс, а в 50-х кантри становится вместе с госпелом и ритм-н-блюзом одним из прародителей рок-н-ролла. С пограничного жанра рокобилли начали карьеру Элвис Пресли, Карл Перкинс и Джонни Кэш. Успех альбома «Gunfighter Ballads and Trail Songs» 1959 Марти Робинса выводит в отдельную ветвь «Country and Western», в котором упор делается на сюжеты из жизни Дикого Запада. В 60-х на смену старому доброму кантри Уильямса приходит нэшвиллский саунд, славившийся отшлифованным чистым звучанием и изумительными аранжировками. Его ярчайшими представителями становятся Джордж Джонс, Пэтси Клайн, Брэнда Ли. Как появился стиль кантри? Хиллбилли, английская деревенщина, в основном потомки ирландских и шотландских эмигрантов, переселившихся в Северную Америку в XVIII веке. Часть исследователей полагают, что именно в их среде появился музыкальный стиль, впоследствии получивший название кантри. Дорожный кантри дальнобойщиков Дэйв Дадли, кантри-рок — Крис Кристоферсон, Нил Янг, Линда Ронстадт, кантри-классическая — Лоретта Лин, Мерл Хаггард, Вилли Нельсон. И эстрадная — Конвей Твитти, Глен Кемпел, Энн Мюррей. Кантри с поп-музыкой и роком — Шаная Твейн, Ричард Маркс, Бон Джови, Дон Хенли. И даже альтернативная кантри — Стив Эрл, Райан Адамс, дядя Тупела. Поджанры здесь невероятно разнообразны. Эта музыка продолжает привлекать все новых и новых поклонников, и во всем мире ежегодно проводится не один десяток фестивалей кантри. 5 лучших кантри-песен всех времен. Джонни Кэш, I Walk the Line. Пэтси Клайн, Crazy. Хэнк Уильямс, I'm so lonesome, I could cry. Джордж Джонс, He Stopped Loving Her Today. Джимми Роджерс, Blue Yodel, No. 9, Standing on the Corner. Рок-н-ролл жив? В середине прошлого столетия рождается музыка, которая, в невероятно многочисленных своих проявлениях, будет определять в дальнейшем развитие массовой музыкальной культуры всего мира. Это рок-н-ролл. Рок-н-ролл «Качайся и катись» стал итогом слияния трех жанров — афроамериканских национальных ритмов, ритм-энд-блюза и кантри. Специалисты спорят, какое из музыкальных произведений стоит считать первым исполненным в стиле рок, но к единому мнению на сей счет так и не пришли. Основными чертами жанра стали четкий ритм, быстрый темп и свободная раскованная манера исполнения. Композиции строились на чередовании куплетов и припева. В середине исполнялось гитарное соло, инструментальная вставка, а мелодии базировались на рифе, достаточно простой последовательности гитарных аккордов, развивавших музыкальную тему. Направлений в рок-музыке насчитывается неимоверное количество, и здесь мы можем затронуть лишь основные. Наибольшее влияние на развитие рок-н-ролла в ранний период оказали Билл Хейли, Фэтс Домино и Чак Берри. К слову, один из великолепнейших хитов Хейли «Rock Around the Clock» был потом многократно перепет самыми разными исполнителями рока. Практически с самого момента возникновения за позицию лидера в этом жанре стали бороться Америка и Британия. Но первым признанным королем рок-н-ролла еще при жизни был назван Элвис Пресли. Свой первый сингл «Чак Берри» записал в 1955 году и положил начало рок-стилю в текстах, имидже и игре на гитаре. В 1957 году впервые на гитаре был использован эффект фуза при записи композиции «Rumble» гитариста Линка Рея. И это стало началом рождения всех тяжелых видов рока, в частности хэви-метала и панк-рока. Расцвет рок-н-ролла был стремительным, но и падение началось почти сразу же. Литл Ричард оставил поп-музыку в 1957 году, всего 2 года спустя после своего успеха. Король рок-н-ролла был призван в армию, а спустя 2 года по возвращении занялся в первую очередь кинокарьерой. В течение всего 2 лет, в 1959 и в 1960-е годы, погибли Бадди Холли, Ричи Валенс и Эдди Кокран, а Чака Берри приговорили к тюремному заключению. К началу 60-х рок-н-ролл как жанр был на грани исчезновения. Спасение пришло из Старого Света. К середине 60-х на основе ритм-н-блюза, соула и рок-н-ролла в Британии появилась новая танцевальная музыка — бит. Именно бит в исполнении The Beatles, а конкретнее сингл «I Want to Hold Your Hand» впервые потеснил в американских чартах американских же исполнителей, тем самым начав так называемое «британское вторжение». С его началом почти все хиты 50-х были перепеты британскими группами, а в обиход входит термин для всех направлений рок-н-ролла — рок. Кавер-версия, от английского «покрывать». Авторская музыкальная композиция, часто известная, в исполнении другого музыканта или коллектива. Принято считать, что, по сути, рок начинается именно с The Beatles. Но с другой стороны, многие музыковеды предпочитают не употреблять термин «рок» в отношении этой культовой группы, а также их музыкальных современников, творивших в середине 60-х годов. Их предложено квалифицировать как «бит», что в переводе с английского означает «ритм», и считать просто разновидностью, хоть и более жесткой и ритмичной, поп-музыки. Антиподом всемирно известных англичан принято считать группу The Rolling Stones, появившуюся примерно в то же время на музыкальной арене. Однако их противопоставление во многом преувеличено. Обе группы — мощнейшие представители бит-направления, хотя роллинги, очевидно, более жесткие в звучании. В силу простоты бит довольно быстро себя исчерпал, и к середине 60-х рок совершает поворот в сторону психоделии. И это был важнейший этап в истории рок-музыки. Основой психоделического рока стали эксперименты так называемых гаражных групп, с одной стороны, а с другой — фолк-рок, тоже переживавший период активного развития. Впервые термин «психоделический» был применен к гаражной группе, впервые же использовавшей слово «сайкоделик» в названии альбома «The 13th Floor Elevators». Первым психоделическим хитом называют «Eight Miles High» — «The Birds». Психоделическая культура развивалась одновременно с субкультурой хиппи и массовым употреблением наркотиков, главным образом галлюциногенов — ЛСД, мескалин и марихуана. Для этого стиля характерны мистический звук и текст песен. Зачастую композиции строятся на философии хиппи, среди прочего — идеалы любви и пацифизм. Развитие психоделии в Британии было во многом обусловлено влиянием индийской и другой этнической музыки. Индийские мотивы использовала группа The Yardbirds. Позже их развила The Kinks. Ну а битлы первыми использовали в своей музыке национальный индийский инструмент ситар, и их песни стали самым известным случаем использования этих этнических мотивов в психоделическом роке. Годы с 1966 по 1969 принято считать расцветом так называемого классического рока, который включает в себя все основные направления музыки 60-х. Год же 1967 считается лучшим в истории рока. Именно в этот год один за другим появлялись величайшие произведения в жанре поп-рока, психоделического рока, брит-попа, блюз-рока, а также началось развитие раннего музыкального андеграунда. Это время таких групп, как Pink Floyd, Jefferson Airplane, The Doors с неповторимым вокалом Джима Моррисона и Vanilla Fudge, явно повлиявший на все виды тяжелого рока и предвосхитивший стиль арт-рок. Музыка 60-х была социальна, она неразрывно связана с культурой хиппи в Америке, молодежной революцией в Европе, общественным движением против войны во Вьетнаме. Она заложила основы всего дальнейшего пути развития рока. Психоделия становится почвой для зарождения нескольких стилей, которые будут развиты роком в 70-е. И первый из них — хард-рок или тяжелый рок. Кому неизвестны названия Queen, Deep Purple, Black Sabbath и Led Zeppelin? Жесткий гитарный звук, сложный для исполнения, но очень четкий ритм, агрессивный вокал. Вот основные признаки хард-рока. Именно хард возвел в абсолют такую музыкальную категорию, как драйв. Одновременно зарождается и стиль арт-рока — прогрессив-рок, объединившего бит и психоделию с достижениями классической музыки, джаза и народными элементами. В сущности, постепенно прогрессив-группы уходят от собственно роковых корней, но тем не менее в истории музыки The Melody Blues, King Crimson, Genesis и Yes остаются рок-группами. Серьезное влияние на развитие жанра оказали Nazareth, Scorpions, Rainbow, Black Widow. Uriah Heep пытались скрестить хэви-метал с симфонической музыкой. Montrose и Mountain экспериментировали в области блюз-рока, развивалась глэм-рок, альтернатива и другие стили. Все они отличались от более раннего рока большей масштабностью и патетичностью. Космический рок, скрещенный с классикой, вычурный тяжелый глэм, монументальный металл — все это во многом способствовало появлению такого жанра, как рок-опера, самая известная из которых является «Иисус Христос. Суперзвезда», записанная в 1970 году. Вторая половина 70-х становится для рок-музыки роковой. Два основных направления — хард-рок и арт-рок — постепенно исчерпали свои возможности. Эксперименты и поиски новых вариантов развития не приводят к успеху, а когда в конце 70-х на мировую арену выходит стиль диско, для большинства рок-групп это становится фатальным. Вразрез со всеми принципами классического рока возникает и стремительно развивается стиль панк-рок. Простейшая трехаккордовая система построения музыки, почти полное отсутствие мелодии, преувеличенная простота и агрессия — это своеобразный ответ виртуозности хард и прогрессив-рока. Но панк, самыми яркими представителями которого в роке стали Sex Pistols, в чистом виде и как философия быстро сошел со сцены. Хотя эстетику панка, эпатаж и агрессию в манере поведения и внешнем виде использовать будут еще долго. Это была граница, которая отделила классический рок от рока новейшего времени. Однако природа не терпит пустоты, и в 80-е годы становится для рока эпохой возрождения. Роберт Гордон, Дэйв Эдмундс и Stray Cats поднимают на вершины хит-парадов обновленное рокабилли. Нео-рокабилли, а также его поджанр сайкабилли, отличались драйвом, тяжелым грязным саундом и текстами, полными черного юмора. The Meteors, The Crumbs, King Curt, Quakes, Mental Hospital. Хард-рок. Дословно, тяжелый рок или жесткий рок. Жанр рок-музыки в наиболее чистом виде, сформировавшийся в начале 1970-х годов. Столпами хард-рока считаются такие группы, как Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, Uriah Heep, Bad Company. Отличительной чертой хард-рока является жесткое тяжелое звучание, достигаемое за счет перегруженного эффект овердрайв или искаженного эффект дисторшн звука гитары, а также иногда клавишных и бас-гитары. Поп-рок переживает тяжелые времена, но Пол Маккартни, Элтон Джон и The Kinks продолжают выпускать альбомы, а в конце 80-х на арену выходит The Traveling Wilburys, где принимают участие Джордж Харрисон и Боб Дилан. Панк-рок, постпанк, а потом и альтернативный рок провели четкий водораздел между рок и поп-музыкой. Мейнстримом становился уже скорее не поп-рок, а именно поп. Стоит вспомнить хотя бы таких его представителей, как Майкл Джексон и Мадонна. К середине 80-х хард-рок практически исчезает. На смену ему приходит хэви-метал. Самые известные группы этого направления — Металлика, Slayer и Мегадеф. Альтернативный рок, пытавшийся совместить энергетику и агрессию панка, гитарные приемы и фолк-гармонии, подарил миру такого яркого представителя, как R.E.M. К концу 80-х манчестерская музыкальная сцена «Мэтчестер» выводит на орбиту жанр брит-поп «The Stone Roses», «Хаус» и «Техно» «Happy Mondays», и это становится началом музыки 90-х. Такого расцвета, как 80-е, стиль метал больше не переживет никогда. Зато в 90-е становятся чрезвычайно популярными направления, синтезирующие металл с другими стилями. Группа «Пантера» оказала огромное влияние на развитие грув-метал. Невероятно коммерческого успеха достигло направление, ставшее более мелодичным, блэк-металла. Диму Боргиер, «Cradle of Filth». Соединив фанк, рок и панк, сумела оседлать волну группа «Red Hot Chili Peppers», популярной в настоящее время. Ярко и шумно вспыхивает стиль гранж, в противовес успевшей изрядно надоесть молодым поп-музыке. И главная звезда этого направления — Нирвана. Брит-поп ложится в основу творчества одной из самых интересных инди-групп десятилетия — Radiohead. Топ самых узнаваемых рок-песен всех времен и народов. Queen — We Will Rock You. AC/DC — Highway to Hell. Nirvana — Smells Like Teen Spirit. The Rolling Stones — I Can't Get No. Satisfaction. Deep Purple. Smoke on the Water. Chuck Berry. Johnny B. Goode. The Doors. Light My Fire. Eagles. Hotel California. Европейский метал продолжает развитие темы классической музыки. В моду входит богатый женский вокал. Так формируется своеобразный стиль симфоник метал, главными представителями которого можно считать группы Therion, Nightfish, Within Temptation и Rhapsody. Думается, никому не придет в голову усомниться, что рок жив и продолжает процветать и развиваться и в 21 веке. Рокабилли — ранняя разновидность рок-н-ролла, представляющая собой синтез рок-н-ролла и кантри-музыки. Конечно, даже краткий рассказ о роке будет неполен, если не упомянуть такое явление, как русский рок. Его формирование началось в 60-х годах 20 века на волне повального увлечения The Beatles. Первые советские бит-группы, по сути своей, и были первыми рок-ансамблями. Славяне, странники, мифы, авангард, лесные братья, песняры. Но западная музыка в то время, хоть и была безумно популярной в народе, не пользовалась благосклонностью властей. Тлетворное влияние Запада. Это были не просто слова. Это были слова, которые могли поставить крест на существование любого творческого коллектива. Поэтому в это же время начинается расцвет вокально-инструментальных ансамблей — ВИА, которые маскировались под советскую эстраду, простую и разрешенную. Такими были «Веселые ребята», «Поющие гитары» и многие другие. Нет сомнений, что на становление русского рока в начальный период оказывали влияние философия хиппи и стиль зарубежных рок-групп 60-х. Отсюда было и мягкое акустическое звучание «Машины времени», «Воскресенье», «Аквариума». В 70-е до СССР докатывается волна хард-рока и арт-рока. Но, увы, как будто мало было цензуры. Советские музыканты еще и испытывали немалые трудности с приобретением необходимых музыкальных инструментов, а хард к этому был весьма требователен. В музыкальной среде даже ходила шутка, что электронная гитара «Урал» была разработана как оружие устрашения и выдерживает удар в несколько атмосфер. И тем не менее, рок-группы, отдающие предпочтение драйву хард-рока, все-таки появлялись. «Мифы», «Високосное лето», «Удачное приобретение». Начало 80-х становится временем расцвета тяжелого рока на Западе и появления в стране настоящего рок-движения, которое уже было не остановить. Один за другим возникают не только рок-коллективы, но и рок-клубы. И первым становится основанный в 1981 году Ленинградский рок-клуб, в который вошли такие группы, как «Аквариум», «Секрет», «Аукцион», «ДДТ», «Кино», «Алиса» и другие. Многие группы исполняли композиции в стиле, получившем название «Новая волна». Более мягкий и мелодичный, менее тяжелый, чем хард-рок, ленинградский рок был вдумчив, философичен и глубок, словно в противовес року московскому, на первый взгляд более легкому, ироничному по отношению к существующим реалиям. Москвичи объединились в 1985 году в московскую рок-лабораторию при ДК имени Горбунова, знаменитая «Горбушка». Туда вошли такие группы, как «Машина времени», «Звуки Му», «Бригада С», «Воскресенье», «Ва-банк», «Крематорий», «Браво» и другие. Годом позже в Свердловске также был основан рок-клуб. В него вошли «Наутилус Помпилус», «Урфин Джус», «Ассоциация», «Чайф», «Агата Кристи», «Настя». Уральский рок, очевидно, испытывал влияние психоделии. Для него были характерны сложные аранжировки с ведущей ролью клавишных. Гранж, буквально «грязь», пренебрежение. Под стиль альтернативного рока, рожденный из хардкор-панка в середине 1980-х годов. Гранжу свойственны грязное гитарное звучание, контрастная динамика, мрачные тексты на тему отчуждения, одиночества и апатии. Конец 80-х и начало 90-х становится для русского рока временем выхода из подполья. Цензура уходила в прошлое, рушился железный занавес, открывались границы. О роке писали и говорили, его пели и о нем снимали культовые фильмы. Современный русский рок потрясающе разнообразен. Брит-поп, Мумитроль, Земфира, признанные иноагентом. Би-2, Лёва Би-2, признан иноагентом. Сплин, Чичерина, Танцы минус, Маша и Медведи. Панк и гранж, Люмин, Король и Шут, Тараканы. Солист группы «Тараканы» Дмитрий Спирин признан иностранным агентом. Пилот, Найф, фолк-рок, Мельница, The Darts. И многие-многие другие. Так как же соотносятся между собой эти направления и стили? Враг ли романс року, а панк — кантри? Противопоставлены ли джаз и шансон? Отнюдь нет. Все направления в музыке лишь оттеняют и подчеркивают достоинства друг друга, образуя единое органичное целое. Хиппи стремились к миру и любви. Мы, рокеры, хотели только Феррари, блондинок и финские ножи. Даже не верится, что такие люди могли создать такую глубокую музыку. Элис Купер.